Вжух! Внезапно появился ряд летающих игл. Убью! Нин испустил яростный рев. В этот момент меч Нина был более прочным и твердым, чем когда-либо прежде. Теперь он понял. В этот момент он вступил на совершенно новый путь. Если бы он не убил пламя юности Нуна, то он не смог бы сбежать. Он умрет. Но если он действительно убьет пламя юности Нуна, того, у кого были самые высокие шансы стать следующим герцогом божественного пера, клан пламя юности непременно преследовал бы его с полной мощью. Клан, который был еще более ужасающе мощным, чем клан Северного Месяца Неподвижной Воды. У него было две дороги. Одной из них был путь к смерти. Другой – это путь преследования клана Пламя Юности. Бум! В этот момент его душа стала совершенно чистой и прозрачной, больше, чем когда-либо прежде. Нин вдруг почувствовал, что само время замедлилось. То, чего он все время пытался достичь, но все же никак не мог. Наконец, он действительно познал и отправился в новое путешествие через Великое Дао. Великое Дао. В этот момент Нин почувствовал, что превратился в меч, который плавал во всем Великом Дао. В этот момент Нин полностью достиг уровня Великого Дао. Вообще говоря, дойти до уровня Великого Дао было даже гораздо сложнее, чем полностью овладеть всеми путями Дао. Хотя Нин давно уже достиг пятой позиции трехфутового меча, на этот раз он не подвергся такому огромному давлению, в результате чего его сердце внезапно и полностью позволило ему пройти через последние барьеры. В его море сознания душа Нина внезапно превратилась в меч, несравненно ослепительный меч. Душа меча, меч бессмертия, действительно достигший уровня Великого Дао. Фундаментальное изменение, эволюция души. Вжух, меч внезапно превратился в цзи Нина, но дух Нин слабо исходил от света меча. Какова цель жизни? Все, о чем я прошу, это счастье. Убить, убить, убить. Уничтожить все несправедливости. Истребить всех тех, кто заслуживает убийства. Только тогда я буду ликовать. Нет пути к бессмертию. Таким образом, лучше жить в страсти каждый день, чем жить столетиями, пока тебя душат. Мой меч – это радостный меч, меч страсти, меч, который уничтожает все несправедливости. Имя этой техники меча – трехфутовый меч. В это время, сражаясь против Сюэ Хуньи, Нин вдруг засмеялся. Смеялся громко и с радостью. Убить, убить, убить. Истребить все несправедливости и уничтожить всех тех, кто заслуживает быть убитым. Лучше жить в страсти один день, чем прожить столетие, задыхаясь. Нин громко засмеялся, и меч Северной Тьмы в его руках внезапно стал несравненно блестящим и впечатляющим. Свист. Непостижимо ужасающая аура меча мгновенно заполнила весь зал. Меч ослепительно вспыхнул, образовались летящие иглы, как будто сделанные из гниющей древесины, которые разрезали тело Сюэ Хуньи. Глаза Сюэ Хуньи были полностью круглыми. Он и представить себе не мог, что такое возможно. Наполнившись ужасом, даже его душа начала трещать под ужасающей аурой меча, заполняющей зал. А затем, его тело упало на землю. Шестая позиция трехфутового меча. Область Великого Дао. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 33. Убийство пламя юности Нуна. Трехфутовый меч, как самый высокий уровень искусства меча Черно-Белого колледжа, имел 6 позиций. Первая позиция – светящийся меч сердца. Вторая позиция – двуручное дробление. Третья позиция – внезапный световой меч. Четвертая позиция – небесное солнце. Пятая позиция – сокрытие меча лунным светом. Шестая позиция – область Великого Дао. Эти позиции меча не были полностью изложены. Например, первая позиция – светящийся меч сердца – была различной для каждого человека, в зависимости от того, как они ее понимали. Каждый практикующий был способен исполнить трехфутовый меч способом, который им больше всего подходит. В отчаянном положении сердце Нина полностью слилось с Великим Дао, что позволило ему достичь уровня Великого Дао. Сила шестой позиции, которую он освоил, была поистине несравненно пугающей. Не область ли Великого Дао? Пламя юности Нун наблюдал, как по всему залу распространяется ужасающая аура меча, в результате чего даже его собственная душа содрогалась. Лицо Нуна полностью изменилось, не было его спокойного и самодовольного взгляда. Он смотрел на Цзинина, этого младшего ученика, который, казалось, пришел в ярости, только что убил Сюэ Хуньи одним ударом. Сколько ему лет? Он на самом деле уже достиг уровня Великого Дао? Пламя юности Нун вдруг почувствовал ревность в своем сердце. Почему он не мог быть таким талантливым? Почему такой талант должен был упасть на такого деревенского юношу, как этот? Область великого Дао, Дао меча, Юй Вэй, адепт безбрежной реки и девяти лотос были в шоке. Меч аура, заполнявший зал. Все они могли почувствовать решительность, остроту, неукротимость, исходящую от нее. Меч был острым оружием. Сердце меча бессмертия. Только тот, чье сердце было по-настоящему бесстрашным, решительным и неукротимым как меч, способен по-настоящему постигнуть изысканность Дао меча. Нин держал меч в руках, его тело внезапно резко увеличилось, он превратился в 30-метрового гиганта. Нин достиг впечатляюще мощного уровня. Но Син Лю Фан только издал яростный рык, размахивая ладонью, которая стремительно продвигалась вперед, словно темная грозовая туча, в то время как его гигантские змеи, что находились у него на пальцах, жадно начали кусаться. Бум! Раздался взрывной звук. Плоть на руке змеи Син Лю Фана раскололась, и свежая кровь разбрызгалась повсюду. Нин отлетел, кровь извергалась из его рта. В этот момент Нин понял, что, хотя его сила резко возросла, по сравнению с Син Лю Фаном, который обладал мощью сыпучего бессмертного, разница в силе была слишком велика. Противник мог победить его одной рукой. Нарцин, Юй Вэй и Девяти Лотос, все были в тревоге. Глаза Нина наполнились безумием. Черная петля, которая все время была заправлена в его локоть, внезапно появилась на его ладони. Это было сокровище, которое Да из три жизни сделал лично. Из двух жизненно важных сокровищ Нина, данное сокровище было единственным, пригодным для атаки. У Нина не было другого выбора. Вперед! Нин махнул рукой, посылая черную петлю. Черная петля казалась вполне обычной, но она действительно проходила прямо через руку Син Лю Фана с гигантскими, змееподобными пальцами. Руке гигантского демонического бога не было причинено никакого вреда. Казалось, что черная петля состоит из другого типа силы, как будто это иллюзия. Что это? Син Лю Фан был ошеломлен. Убить его. Глаза Нуна наполнились убийственным намерением, но потом он тоже с изумлением уставился на появившуюся черную петлю. Казалось бы, обычная черная петля, но это заставило обоих Нуна и Син Лю Фана нервничать, потому что они понятия не имели, что это за сокровище. Одним из них был древний демонический бог с огромным опытом. Другой гарантированно являлся следующим герцогом божественного пера, который также видел многими сокровищами. Они видели много несметных сокровищ, но они никогда не видели подобного. Они даже не могли сказать, что это такое. Черная петля легко проходила через массивную руку Син Лю Фана и не повредила ей ни в малейшей степени. Нарцен был полностью охвачен благоговением. Словно призрак прошел прямо сквозь человека, но у Син Лю Фана, как демонического бога, был невероятно мощный уровень божественной силы. Если бы это был призрак, он был бы разбит. Девяти Лотос тоже была удивлена. Она происходила из клана Дуньянь, но никогда не слышала о таком сокровище. Адепт Безбрежной реки давно разбудил фрагменты его прежних воспоминаний, но он тоже был озадачен. У Юй Вэй изначально был вид озадаченности, но потом она показала изумление. Неужели это? Как это может быть? Черная петля взлетела в воздух прямо над пламя юности Нуном и Син Лю Фаном. Она исходила из мягкого, туманного свечения, заставляя ее казаться сказочной и иллюзорной. Син Лю Фан сердито взвыл. В его руке появился длинный нож, наполненный беспредельной, дикой аурой, и Син Лю Фан злобно заколол черную петлю своим ножом. «Защити меня!» Пламя юности Нун также чувствовал, что черная петля была чрезвычайно причудливой. Он уже успел вынуть листоподобную печать Дао, дабы защититься от внезапной атаки, если будет необходимо. Теперь он разрушит ее сразу же. Мгновенно туманная золотая аура накрыла его плотной оборонительной аурой. Он смог бы выдержать несколько мгновений даже против полномасштабной атаки со стороны сыпучего бессмертного. Вжух! Син Лю Фан пропустил свирепый удар. Казалось, что черная петля вообще не существует. Или, может быть, она существовала в совершенно ином измерении. Черная петля продолжала излучать туманный свет. Лица Нуна и Син Лю Фана резко изменились. Они оба ощущали эту невидимую пожирающую силу, и она была направлена непосредственно на их души. Лицо пламя юности Нуна казалось несравненно диким и испуганным. Он издал отвратительный вой, и затем его душа покинула его тело. Извилистая и искажающая, она была насильственно втянута в эту черную петлю. Его душа была могла принять физическую форму. Нин и все остальные увидели его извилистую, искажающую душу, воющую от тоски, когда ее втянули в черную петлю. Что это за сокровище? Как оно может поглотить мою душу? Как это возможно? Как это возможно? Как это может быть моим концом? Как я могу погибнуть от этого Цзинина? Неужели моя душа будет уничтожена? Цзинин, пощади меня!» Пламя юности Нун в душе издал беззвучный визг, продолжая скручиваться и искажаться, пока его тянуло все глубже и глубже внутрь. «Я!» Син Лю Фан неистово боролся, и все же, его могущественная душа демонического бога была насильно вырвана из его демонического божественного тела, огромная душа, но ее тоже втягивали в черную петлю, и так просто. Пламя юности Нун и Син Лю Фан, несмотря на их защитные амулеты или мощные божественные тела, их души были поглощены этим ужасающим, странным сокровищем. Трещина. Черная петля выпустила чистый звук, как кусок льда. Мгновенно она рассыпалась, рассеиваясь и тая в воздухе, не оставляя ничего. Даже души пламя юности Нуна и Син Лю Фана полностью исчезли. Тело пламя юности Нуна оставалось стоять на месте, глаза были совершенно пусты, а затем его тело мягко опустилось на землю. Могучий Син Лю Фан остался стоять на мгновение, но потом он тоже рухнул на землю, больше не дыша. Этот древний демонический бог, родившийся в древнюю эпоху, затем порабощенный кланом пламя юности, наконец умер в этот день. Пламя юности Нун и Син Лю Фан просто умерли. Вот так Нарцан смотрел огромными глазами, полностью охваченный благоговением. Мертв. Это. Адепт Безбрежной реки был полностью охвачен благоговением. Девяти лотоса и Вэй обе смотрели на две безжизненные фигуры. Один мастер, другой слуга. Син Лю Фан был так могуществен. Он был древним демоническим богом. Что касается пламя юности Нуна, его статус был такой могущественный. Ранее, имея дело с чудовищными солдатами Дао, он вытащил свиток замок и полярный сдвигатель звезд. Они наблюдали за ним и понимали, насколько необычен следующий герцог божественного пера и сколько защитных предметов он имел. Но они оба умерли. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 34. Что же дальше? Цзинин был сбит с ног и у него шла кровь. Он также выглядел удивленным. Он никогда не думал, что черная петля будет такой мощной. Когда он изначально выбрал черную петлю, гигантский желтый медведь сказал ему: «Цзинин, честно говоря, я изначально не хотел давать тебе это сокровище. Однако после того, как ты станешь более мощным, она больше не будет тебе полезна, поскольку к тому времени, как ты станешь первобытным, ты сможешь носить с собой подводное поместье. Адепт Ваньсин, это период в жизни бессмертного культиватора, когда он наиболее восприимчив к смерти. Это сокровище было лично сделано мастером. Хотя он сделал его небрежно, этого более чем достаточно, чтобы ты остался жив. Ты можешь считать это второй жизнью, однажды она сможет защитить тебя. Сокровище, которое лично сделал Даист три жизни. Даже при том, что он сделал его случайным образом, она нашла свое применение в том, чтобы пожрать души первобытного демонического бога и сына благородного крупного клана. Нин был сильно удивлен. Он знал только, что эта черная петля была предназначена для того, чтобы втягивать и уничтожать души, но до сих пор он понятия не имел, насколько она мощна. Нин был удивлен только на секунду. Однако в следующий миг он понял, что он встал на путь невозврата. Собственно, с тех пор, как пламя юности Нун определил, что Нин был потомком клана Юичи и пришел его убить, Нин уже встал на путь невозврата. Либо он был бы убит пламя юности Нуном, либо он убьет пламя юности Нуна. Третьего варианта не было. Но, убив пламя юности Нуна, того, кто должен был практически гарантированно стать следующим герцогом божественного пера, и чье происхождение было невероятно удивительным, статус пламя юности Нуна в его клане был похож на прежний статус Нина в клане Цзи западной префектуре города. У Нина был и лорд-префект, и его собственный отец, поддерживающий его. Очевидно, у пламя юности Нуна была невероятно могущественная фигура, поддерживающая его. Пламя юности Нун умер. Могущественная фигура придет для отмщения. Помимо сохранения лица клана пламя юности, месть за пламя юности Нуна также была бы важной причиной. Ха-ха-ха. Нин начал громко смеяться. Махнув рукой, он вызвал огонь, который сжег труп Сюэхунье до пепла. Затем он собрал волшебные сокровища, которые оставил Сюэхунье. Сюэхунье имел магическое сокровище ранга бессмертных. Естественно, поскольку Нин собирался выжить, он хотел бы иметь как можно больше сокровищ. Вжух. Одним шагом Нин обошел трупы пламя юности Нун и демонического бога Син Лю Фан. Полоса огня сожгла труп пламя юности Нуна, но земной огонь совершенно не смог повредить тело Синлюфана. Это заставило Нина нахмуриться. Он просто сохранил тело демонического бога в своей сокровищнице. Затем, махнув рукой, Нин взял ключ к бессмертной усадьбе. Ключ к бессмертной усадьбе был всего лишь талисманом. Нарцан, Юй Вэй, Девяти Лотос и адепт Безбрежной реки просто наблюдали, как Нин сжег труп Сюй Хунья и пламя юности Нуна, а затем отобрал у них все их волшебные сокровища. Они все еще были в шоке. Старший ученик, брат, ты убил пламя юности Нуна. Нарцан щелкнул несколько раз. Он все еще был безмолвен. Ученики Цзыфу были еще живы. Они все пристально смотрели на Нина, особенно две служанки Цзыфу, которые служили пламя юности Нуну. Свист. Взгляд Нин мелькнул мимо них. Внезапно воздух наполнил меч, который завыл, мгновенно убив всех, кто обязался смертью под присягой. Если кто-то под присягой останется живым, они раскроют все, что здесь произошло. Нин прекрасно знал, что они были полностью подчинены пламя юности Нуну. Они видели, как все произошло. Если бы клан пламя юности нашел их, все было бы разоблачено. Сзи Нину Девяти Лотоса был вид паники на лице. У нее даже начали появляться слезы. Как ты мог убить пламя юности Нуна? Клан пламя юности будет преследовать и убьет тебя. Нет никакого способа остановить пламя юности. Он был одним из четырех подгерцогов императорской столицы великой династии Ся. Он был чрезвычайно знаменит ради своей репутации. Клан пламя юности не пожалеет никаких расходов в преследовании, дабы убить тебя. Нин посмотрел на Девяти Лотоса. У меня не было выбора. У меня было только два варианта. Дать ему убить меня или убить его. Либо умер бы он, либо я. Что я должен был сделать? Девяти Лотос была в ярости. Она начала плакать. Раньше она изо всех сил пыталась предотвратить развитие ненависти между Нином и пламя юности Нуном. Но в конце, результат был даже хуже, чем она боялась. Пламя юности Нун, наследник, предполагаемый на должность герцога божественного пера клана пламя юности, умер. Не нужно паниковать, холодно сказал Нин. Я убил пламя юности Нуна, но, я надеюсь, что никто из вас добровольно не сообщит обо мне. Нет никакого способа, чтобы клан пламя юности смог бы установить в течение такого короткого периода времени, кем был убийца. Им нужно будет потратить время на расследование. Я немедленно вышлю всех вас из этого бессмертного поместья. К тому времени вы сможете вернуться в свои дома, в клан Дуньяни, в черно-белый колледж города Неподвижной воды. Ничто из того, что произошло здесь, не имело никакого отношения к вам. Я был убийцей. Клан пламя юности не будет действовать против всех вас. Но к тому времени, когда они полностью расследуют этот вопрос, я уже подготовлю план побега и выполню его. Юй Вэй была неистовой и беспокойной, и она сказала торопливо. Согласно легендам, некоторые чрезвычайно сильные фигуры, такие как небесные бессмертные, вполне способны вызвать временную инверсию. В результате сцена из прошлого воспроизводится в настоящем. Из этого они сразу узнают, что ты был убийцей. Нин мгновенно почувствовал, как сжалось его сердце. Временная инверсия. Нин мгновенно понял, что ситуация была намного хуже, чем он думал. Он ранее считал, что после убийства пламя юности Нуна, у него было бы некоторое время до того, чтобы отгородить свой клан Цзи. Но теперь, казалось, времени было слишком мало. Все, у нас нет времени. Сейчас я вышлю вас всех. Идите в безопасное место. Из-за меня вы все были замешаны. Чтобы сэкономить время, Нин начал мысленно общаться с ними. Младший ученик, брат Цзи Нин, поспешно сказал Юй Вэй, тебе не нужно беспокоиться о нашей безопасности. У великой династии Ся есть свои правила, и клан пламя юности не может просто делать то, что он захочет. Пока мы вернемся к черно-белому колледжу, мы будем в порядке. В законах великой династии Ся утверждается, что насилие запрещено в его городах. Кроме того, не мы убили пламя юности Нуна, и поэтому у клана пламя юности не будет оправданий действовать против нас. Сейчас тебе нужно беспокоиться о себе. У тебя сейчас есть два основных варианта. Первый – бежать. Бежать в место, где клан пламя юности не сможет дотянуться до тебя и взять реванш в другом меньшем или большем мире. Другим вариантом было бы бежать прямо в главный штаб Стражи Дождевого Дракона. Страж Дождевого Дракона остается самой мощной военной силой в пределах Великой Династии Ся. Каким бы отважным ни был клан пламя юности, они не посмеют выступить против тебя, пока ты со Стражами Дождевого Дракона. Второй вариант заключается в том, чтобы идти против них в лоб. Иди прямо в императорскую столицу великой династии Ся, столица всей великой империи Ся, и там находятся самые высшие кланы и школы всей великой империи Ся. Ты можешь сначала пойти в местный филиал Стражи Дождевого Дракона. Это место будет абсолютно безопасным. После этого ты можешь принять участие в конклаве бессмертной судьбы. Теперь, когда ты освоил область Великого Дао, ты определенно сможешь выступить с блестящим великолепием в конклаве. Учитывая твой талант, будет немало сил, которые захотят привлечь тебя к себе. К тому времени ты можешь присоединиться к силе, которая будет противостоять клану Пламя Юности. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 35. Прощание. Клан Пламя Юности могущественный, но, если ты посмотришь на великую династию Ся в целом, ты все равно найдешь несколько более могущественных кланов. Некоторые из них можно охарактеризовать как смертельно враждующие с кланом Пламя Юности, и их больше, чем несколько. В конце концов, в этом огромном мире, который объединяет императорский клан великой династии Ся, для самых больших, самых могущественных кланов, секты церквей нормально иметь свои обиды друг на друга. Например, клан Благая Вода еще более могуществен, чем клан Пламя Юности, и эти два клана смертельно враждуют друг с другом со времен демонического бога. После бесчисленной борьбы обе стороны даже потеряли небесных бессмертных. Один лидер за другим был убит и той, и другой стороной. Учитывая, что ты убил Пламя Юности Нуна, силы, подобные клану Благая Вода, определенно захотят втянуть тебя к себе. Полагаясь на могущественные кланы, такие как они, ты можешь продолжать борьбу против клана Пламя Юности. Два варианта. Один – бежать, другой – сопротивляться. Это единственные два варианта, которые я могу придумать за такой короткий период времени, сказала Юй Вэй. Ранее Нин планировал бежать. Он не ожидал, что Юй Вэй смогла дать ему еще один четкий путь. Правильно. Клан Пламя Юности попал в десятку кланов Великой Династии Ся, но это означало, что наравне с ним было 9 других кланов. Чем мощнее был клан, тем больше боев он проводил за ресурсы. Все чрезвычайно просто. Что касается твоего клана, клана Цзи, поспешно проговорила Юй Вэй, то теперь ты можешь заставить свой клан отступить. Ты также можешь отправить элиту в город Неподвижной Воды или императорскую столицу Великой Династии Ся. Убийства и боевые действия запрещены в столице. Если кто-нибудь осмелится действовать таким образом, они обязательно пострадают от репрессий со стороны Великой Династии Ся. Хотя клан Пламя Юности мог бы организовать нападение террористов-смертников, насколько могущественными эти преступники могли бы быть? Пламени Юности будет очень сложно пригласить этих ужасающих фигур для вмешательства. Единственный вариант для клана Пламя Юности – отправить своих сыпучих бессмертных, чтобы уничтожить ваш Цзи-клан. Юй Вэй продолжала. Независимо от того, пока племя может спасти свои элиты, в будущем оно снова будет процветать. Ты гений, которого клан Цзи наконец-то создал после бесчисленных лет. Тебе нужно защитить себя. Спасибо, старшая ученица-сестра. У Нина были свои планы, но, выслушав предложение Юй Вэй, он сразу почувствовал, что ему была открыта более широкая картина. И у Нина тоже появилось довольно ясное представление о самых могущественных, высших силах всей великой династии Ся. Цзи Нин, поспешно отозвалась Девятилотос, идем со мной. Я провожу тебя к праотцу и попрошу его, чтобы он отправил тебя в другой мир, отличный от великой династии Ся. Что касается клана Цзи, я придумаю способ защитить его элиту. В будущем, когда ты станешь более сильными и вернешься, мы сможем восстановить твой клан. Старший ученик-брат, ты собираешься бежать? Я пойду с тобой. Мой мастер близок к концу своей жизни. Она собирается войти в ее заключительную, закрытую медитацию. Она уже научила меня всему, чему может. Пойти с тобой и убежать вместе, это будет захватывающая жизнь, сказал Нарцен. Младший ученик-брат Зинин, защищайся, только тогда у тебя будет шанс на будущее. Адепт Безбрежной реки смотрел в сторону Нина. Нин рассмеялся. Потом вдруг, Нин взглянул на Девятилотоса. Он послал мысли на Девятилотос. Да, Девятилотос посмотрела на Нина. Я убил Пламя Юности Нуна. Независимо от того, хочу ли я бежать в другой мир или захочу присоединиться к другому высшему клану или альянсу, я не смогу оставаться в столице Неподвижных Вод. Я стану бездомным скитальцем. Не могла бы ты пойти со мной? Нин посмотрел на Девятилотоса, полный надежды. Девятилотос заколебалась. Она могла представить себе путь, по которому Нин придется идти в будущем. Путь несравненной опасности. Должна ли она сопровождать его на этом пути? Она почувствовала импульсивное желание согласиться. Блуждать по краям мира с Нином, делиться жизнью и смертью вместе. Но потом она подумала о своем клане. Она был следующим лидером клана Дуньянь. Она просто не могла бродить с Нином до конца времен бесконечно. Никто не мог знать, как долго продлится это блуждание. Девятилотос, Нин чувствовал ее колебания. Он не мог не почувствовать легкую боль в сердце. Он знал, что эта просьба была немного чрезмерной. Только, в этот момент, после того, как он встал на этот путь, Нин действительно хотел, чтобы кто-то шел с ним. Этот трудный бессмертный путь, если с кем и мог поделиться своим бременем. Нин действительно надеялся, что этот кто-то будет Девятилотос. «Прости». Глаза Девятилотоса наполнились слезами, когда она посмотрела на Нина. «Цзи Нин, я поняла теперь. Я просто не могу бродить по миру на твоей стороне. Я не могу делить жизнь и смерть с тобой». Слова про отца были правильными. «Быть даа-компаньоном, значит быть готовым умереть за кого-то. Даа-компаньоны, если бессмертные встают на твоем, ради того, чтобы вернуть своего даа-компаньона назад, ты был бы готов убить бессмертных или уничтожить Будду. Но я не могу этого сделать. Я действительно не могу этого сделать. У меня есть свой собственный путь, и я не хочу отказываться от него. Прости, мне так жаль». Слезы текли по лицу Девятилотоса. «Не нужно больше ничего говорить». Глаза Нина тоже мерцали от слез. «Это моя вина, что я слишком жадный. Я встаю на путь определенной опасности, и я непременно буду бороться с кланом Пламя Юности долгие годы. Я зашел слишком далеко в том, что просил. Я не посмею затянуть тебя и вовлечь в это. С этого момента, ты – это ты. Я – это я. Этот бессмертный путь, мне нужно пройти его в одиночку». Нин указал вдаль. Вжух. Мгновенно появилась водянистая рябь, за которой следовал туннель. Вне туннеля были небесные горы великого мира великой династии Ся. Нин сказал: «Старшая ученица сестра Юйвэй, старший ученик брат Безбрежная река, младший ученик брат Нарцан и Девятилотос, вы можете идти». «Старший ученик брат, я же говорил, что собираюсь пойти с тобой. Чего, черт возьми, я должен бояться?» Нарцан говорил с большой настойчивостью. «Это чрезвычайно опасный путь, младший ученик брат Нарцан. Ты думаешь, я слишком слаб для этого?» Нарцан скрежетал зубами. «Правильно, ты слишком слаб. Ты не сможешь мне помочь. Вместо этого ты меня задержишь». Нин стиснул зубы и ответил. Юйвэй добавила: «Младший ученик брат Нарцан, не будь упрямым. Сейчас не время. Твоя сила слишком мала». Нарцан посмотрел на Нина, его глаза слегка покраснели. «Старший брат, после того, как моя мать умерла, у меня больше не осталось родственников. После того, как я поступил в школу, ты стал самым близким человеком в моей жизни. Давным-давно я начал считать тебя братом. Это правда, что я слаб, и я знаю, что ты сказал эти слова, дабы уберечь меня. Пока я ничего не скажу, кроме, когда я вернусь, я буду упорно тренироваться. И если ты умрешь, я обязательно отомщу за тебя». Глаза Нина покраснели. Он не представлял себе, он действительно не представлял себе, что Нарцан в своем сердце видел Нина как настоящего брата. «Ха-ха-ха, не волнуйся, я не могу умереть так легко». Со слезами на глазах Нин громко рассмеялся, а затем сказал: «Перестань бездельничать, поторопись и уходи». В этот момент Девятилотос почувствовала еще большую агонию в своем сердце. Даже Нарцан был готов бросить все, но не она. Она действительно хотела сделать то же самое, бросить все, бросить свой клан, бродить по миру вместе с Нином. Но она продолжила сомневаться. Она просто не могла бросить все это. «Прости, остаться в живых, ты должен остаться в живых». И затем она повернула голову и пролетела через коридор к небесным горам на другой стороне. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 36. Путешествие в одиночку. Нарцан, Юйвэй и адепт Безбрежная река все поняли. Да, компаньоны никогда не откажутся друг от друга, даже в самые критические моменты. Слова Девятилотоса, которые она только что произнесла, они заставили всех понять, что в будущем, скорее всего, Цзи Нин и Девятилотос действительно встали бы на совершенно отдельные бессмертные пути. «Будь осторожен», — сказал Нарцан. «Останься в живых», — Юйвэй посмотрела на Нина. «Ты должен остаться в живых», — сказал адепт Безбрежная река. И затем трое пролетели по коридору, прибыв в Небесные горы. Коридор закрылся. Небесные горы. Они вернулись в мир великой династии Ся. Девятилотос, Юйвэй, Нарцан и адепт Безбрежная река повернули головы, чтобы посмотреть в коридор. Через него они могли смутно разглядеть одинокую фигуру в главном зале на другой стороне. С сегодняшнего дня Нин должен был драться сам. Девятилотос уставилась в туннель. Независимо от того, как сильно она пыталась, она не могла остановить свои слезы. Выбор, который она сделала сегодня, был несравненно мучительным выбором для нее. Она не могла бросить свое племя. У нее были свои мечты. Она просто не могла заставить себя отказаться от всего ради Нина. Юйвэй, Нарцан и адепт Безбрежная река ничего не сказали. Это было из-за того, что они тоже понимали, как редко пара компаньонов действительно разделяли жизнь и смерть вместе, никогда не расставаясь друг с другом, и чьи жизни стали бы единым целым. Фактически, многие так называемые компаньоны фактически начинают ненавидеть друг друга и становиться врагами. Им нередко приходилось бороться за сокровища и убивать друг друга, чтобы действительно быть вместе, пока смерть не разлучит их. Это было слишком редко. У Девятилотоса было слишком много других вещей, о которых она заботилась. Она не могла бросить их все. Вжух. Коридор захлопнулся, и они больше не могли увидеть другую сторону. Нарцан стиснул зубы. «Поехали. Я возвращаюсь в свой клан». Девятилотос вернулась к клану Дуньянь, а Нарцан, адепт Безбрежная река, и Юйвэй вернулись в Черно-Белый колледж. Во дворце. «С сегодняшнего дня я буду держать мой бессмертный путь в одиночку. На самом деле это к лучшему. Сам по себе я буду намного более беззаботен», — сказал Нин со смехом. «Мастер, у тебя есть мы». Сын младшая поднял змеиную голову и окликнула его. Нин посмотрел на лазурную небесную змею, потом на дядю Уэйд, который все это время молча следовал за ним. Он почувствовал теплое чувство в своем сердце. «Правильно, у меня еще есть вы, сын младшая, дядя Уэйд. Пойдем, пойдем, встретимся с монстрами этого бессмертного поместья». Внутри бессмертного поместья, клан под командованием бессмертной ведьмы Сюй, вместе с солдатами под командованием бессмертного Дахэ, продолжали ждать снаружи пятого дворца. Хотя они были в ярости и в отчаянии, они все еще надеялись, что может произойти чудо. Внезапно раздался голос. «Клан монстров». Даже бессмертный ведьма Сюй и бессмертный Дахэ были в шоке. В нескольких сотнях километров от них был одетый в меха юноша с маленьким голубым змеем, обмотанным вокруг его руки, и большой белоснежной собакой рядом с ним. В воздухе вокруг них парили древние, простые, без украшений деревянные палочки. Это было построение жезла Фуси. Пространство в сотне километров от этого человека было полностью заперто, и не было возможности телепортироваться внутрь. «Ты, бессмертный ведьма Сюй и бессмертный Дахэ», сразу же узнали его. «Ключ к бессмертной усадьбе теперь в моих руках». Голос Нина раздался в ушах каждого отдельного монстра. Его божественный голос распространился на тысячу километров. Естественно, он мог послать свой голос каждому из них. «Откройся». Нин держал в руках ключ к бессмертной усадьбе. Он отправил свою волю дальше, и рядом с ним появился коридор. Это был коридор небесных гор во внешнем мире. Собственно, сейчас Нин уже использовал ключ, дабы уйти и отправиться в небесные горы, затем снова вошел, взяв Цин-младшую и дядю Уайта. Цин-младшая была более сильной в диких болотах Горгал. Главное было, что Нин еще должен был связывать разные ветви. Если бы он появился прямо возле дворца речного колдуна, его бы окружили монстры. Ключ от бессмертной усадьбы. Он держит ключ от бессмертной усадьбы в руках. Это внешний мир, запах внешнего мира. Бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ стремительно продвигались вперед своими божественными чувствами, и даже смогли распространить их в коридор, ведущий к внешнему миру. Это другой мир. Бессмертная ведьма Сюй, бессмертный Дахэ и многие монстры все смотрели на Нина с еще более невероятно жаркими взглядами. Хотя они с подозрением относились к тому, почему другой человек держал ключ. Им не стоило утруждать себя анализом. Они знали, что появление этого юноши представляет собой его желание вести переговоры с ними. Бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ решали, стоит ли им пытаться захватить ключ к бессмертной усадьбе. Однако их более ранние неоднократные неудачи заставили их больше не осмеливаться действовать опрометчиво. «Я создал вокруг себя пласт, и коридор уже открыт. Я могу уйти в любое время. Кроме того, даже если бы вы действительно атаковали, вы не смогли бы меня убить», — сказал Нин. У него было защитное магическое сокровище, а также волшебные сокровища, которые оставил пламя юности Нун. Его слова были правдой. Бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ, как и другие монстры, все успокоились. Они больше не осмеливались нападать. «Чего ты хочешь?» – спросила бессмертная ведьма Сюй. «Я оскорбил могущественное племя, клан Пламя Юности, и клан собирается действовать против меня. Они могут даже действовать против моего племени». Божественное чувство Нина послало сообщение каждому монстру. «Мое племя расположено в столице города Великой Династии Ся, города 10 000 мечей. Я приказываю вам, монстрам этой бессмертной усадьбы, отправиться в город 10 000 мечей и защитить мое племя. Защитите их на 1000 лет. После этого я освобожу вас и дам вам свободу. Что касается ключа к бессмертной усадьбе, я могу просто отдать его вам». Ключ к бессмертной усадьбе не был очень нужен Нину. Он никак не мог взять с собой поместье бессмертного речного колдуна. Что он должен был с ним делать? Кроме того, у него было подводное поместье, оставленное даистом 3 жизни. Что касается сокровищ в пределах поместья бессмертного речного колдуна, вместилище Дая и свод сокровищ уже были разграблены. Защищать их 1000 лет, бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ, вместе с десятками тысяч монстров, были поражены и восхищены. Хотя 1000 лет была довольно длительным периодом времени, у монстров была чрезвычайно долгая продолжительность жизни. Что такое для них просто защитить племя в течение 1000 лет, когда они могли бы пойти в более широкий, обширный мир? Они даже получили бы ключ к бессмертной усадьбе. Они даже не осмеливались представить себе что-то подобное раньше. Они даже хотели передать часть своей Дао брони в качестве предложения мира. Но у Нина не было желания Дао брони. Нося Дао броню, эти монстры были в 10 раз или даже в десятки раз более могущественными. Это было то, чего он хотел, чтобы они были могущественным. Ваш клан находится в городе 10 000 мечей Великой Династии Ся. Исходя из того, что я знаю, Великая Династия Ся чрезвычайно строга в своем запрещении сражений в столице городов. Если кто-нибудь осмелится драться в ее пределах, они будут страдать от преследования Великой Династии Ся. Этот клан Пламя Юности, который хочет действовать против вашего клана, они не посмеют напасть, не так ли? Спросил бессмертный Дахэ. Хотя они всегда были в ловушке, они передавали записи о мире Великой Династии Ся из поколения в поколение, и поэтому они знали некоторые из самых простых вещей. Правильно, они не посмеют начать настоящую атаку. Однако они могут послать некоторых разыскиваемых преступников, чтобы напасть на мое племя. Нин послал им. Преступники были бы скорее всего на уровне Ваньсин или первобытного даиста. Сыпучие бессмертные, шансы быть одним из них должны быть очень низкими. Небесные бессмертные, это еще менее вероятно. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 37. Тысячелетний союз. Вступить в столицу Великой Династии Ся и начать атаку было бы вызовом и оскорблением всей династии. Любой, кто сделает это, будет убит без вопросов. Ради Пламя Юности Нуна, который был уже мертв, неужели они действительно захотят пожертвовать сыпучими бессмертными, только ради того, чтобы дать выход своей ярости? Шансы были довольно низкими. Что касается принесения в жертву небесного бессмертного, это было практически невозможно. Нужно понимать, что каждый небесный бессмертный считался основой клана. Одно слово небесного бессмертного могло привести к изменению лидера клана. Если Нин должен был стать небесным бессмертным, он стал бы одной из фигур, способных влиять на всю великую династию Ся. Даже весь клан Пламя Юности будет относиться к нему любезно. Если бы это был небесный бессмертный, который убил Пламя Юности Нуна, то, скорее всего, клан Пламя Юности просто пошел бы вести с ним переговоры, а не преследовать и нападать на него. Таким образом, не было никакого способа, чтобы клан Пламя Юности был настолько глуп, чтобы отправить небесного бессмертного в столицу и начать резню. Мы немного знаем о мире Великой Империи Ся. Для верховных кланов невероятно иметь хотя бы одного или двух небесных бессмертных. Они не позволят им оказаться в качестве преступников. Бессмертный Дахэ и ведьма Сюй обменялись взглядами. Мы решили согласиться. На 1000 лет мы будем находиться в столице Великой Империи Ся, городе 10 000 мечей, и защитим твой клан. Учитывая нашу силу, даже если верховные сыпучие бессмертные придут, мы должны с легкостью победить их. Однако, если придет небесный бессмертный, мы ничего не сможем сделать. Если атакует небесный бессмертный, я просто смирюсь с этим, сказал Нин. Монстры, вам всем теперь нужно поклясться перед небесным Дао. Я сделаю то же самое. Хорошо, так и должно быть. Монстры действительно боялись, что Нин позже не сдержит слова. Было бы лучше, если бы они все принесли клятвы небесному Дао. Вскоре, когда Нин лично подобрал слова к присяге, все пришли к соглашению о том, что сказать, а затем принесли клятвы. Десятки тысяч монстров одновременно присягали небесному Дао. Благодаря своему божественному чувству Нин мог ясно видеть каждого отдельного монстра, приносящего клятву. Эти 30 тысяч монстров были элитами всего бессмертного мира Пометья. Клятвы небесному Дао были бесполезны против смертных и бесполезны против обычных монстров, но на монстров или людей, отправляющихся на бессмертный путь, это имело огромный эффект. Эти чудовищные Дао-солдаты были как минимум на уровне Цзыфу. 30 тысяч монстров, наряду с двумя сыпучими бессмертными, все принесли свои клятвы небесному Дао, а Нин, в свою очередь, больше не беспокоился о том, что они не сдержат свое слово. Естественно, он тоже поклялся. «Нельзя терять время», — мысленно отозвался Нин. «Эксперт из клана Пламя Юности мог бы даже быть небесным бессмертным, и он скоро доберется до поместья бессмертного речного колдуна. Когда он придет, он может уничтожить всех вас. Нам нужно немедленно уйти». «Что?» Бессмертная ведьма Сюй, бессмертный Дах и все были шокированы. Бессмертные были довольно решительными. Перед лицом возможности, которая изменила бы судьбы всех монстров в мире бессмертного, они немедленно приказали сделать необходимые приготовления. «Даист Чжиньбао, даист ведьмина ось, каждому из вас вывести 1000 дао-солдат и собрать все наши кланы в бессмертной усадьбе, а затем увести их в город 10000 мечей. Это карта столицы неподвижных вод Великой Империи Ся. Здесь есть отметка города 10000 мечей». Нин тоже отправился. Учитывая, что они принесли клятвы небесному Дао, они, естественно, теперь были в одной лодке. «Мы сразу повезем этих солдат туда», — говорили бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ. Вжух! Ни один из многих чудовищных Дао-солдат не сопротивлялся. Все они позволили втянуться в мешки, оставив позади только бессмертного Чжиньбао, бессмертную ведьмину Ось, и 2000 Дао-солдат под их командованием. «Поехали!» Вжух! Появился коридор, ведущий к небесным горам. Нин, бессмертная ведьма Сюй, бессмертный Дахэ и даист ведьмина Ось все вылетали. Они появились в ущелье в небесных горах. Даже аура и запах здесь были другими по сравнению с бессмертным миром усадьбы. Это была аура огромного, бесконечного мира, целого, главного мира. Все по-другому. Все, действительно, по-другому. Мир великой династии Ся. Бессмертная ведьма Сюй, бессмертный Дах и все были ошеломлены и взволнованы. Это ключ к бессмертной усадьбе. Нин вручил ключ прямо даисту ведьмина Ось. «Я даю его вам сейчас. Немедленно приведите оставшихся монстров к быстрому отступлению от бессмертного мира усадьбы. Если вы задержитесь, ситуация может измениться». «Правильно». Даист ведьмина Ось принял ключ, затем сразу же сформировал коридор, возвращаясь в бессмертное поместье и затем выключая коридор. «Пойдем», — сказал Нин. «Город 10000 мечей находится в 600 тысячах километров к северу. Пошли». Бессмертный Дах лично выполнил телепортацию, в результате чего бессмертная ведьма Сюй, Нин, сын младшая, и дядя Уэйт с ним телепортировались. Вжух. Нин понял, что окружающая среда изменилась. Он внимательно осмотрелся, потом сказал: «Мы немного переборщили. Город 10000 мечей находится примерно в 26 тысячах километров к юго-востоку. Тогда я просто телепортирую нас снова. Чем короче расстояние, тем проще телепортация». Бессмертный Дах легко телепортировал их на небольшое расстояние. В окружении облаков, на расстоянии всего в несколько сотен километров от города 10000 мечей, появилась пространственная рябь, затем из нее вышли бессмертный Дах, бессмертная ведьма Сюи, одетый в меха юноша, маленький лазурный змей и большая снежно-белая гончая. «Вот мы и здесь». Нин уставился вдаль. Он легко мог увидеть далекую столицу города, всего в нескольких сотнях километров. Это вызвало у Нина облегчение. Ранее, когда он болтал с монстрами в бессмертном имении, он делал это через божественное чутье, чтобы сэкономить как можно больше времени. Нин указал на отдаленный город. Этот город, город 10000 мечей, город, который монстры кланов бессмертного поместья должны защищать 1000 лет. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 38. Спешка в городе. 10000 мечей, внутри большого дворца. Что, какое племя может быть более могущественным, чем клан Северного Месяца Неподвижной Воды? Цзи Девятипламенный, Цзит руки и Великая Тень были озадачены. Это бессмертный Дах и бессмертная ведьма Сюй, они оба чрезвычайно сильны, они сыпучие бессмертные. Представил Нин, стоящих рядом с ним. Сыпучие бессмертные, девятипламенные и остальные были потрясены. Перед ними находились легендарные сыпучие бессмертные. Они будут командовать войском Даа солдат, чтобы защитить наш город. 10 000 мечей, сказал Нин. Они защищены Даа броней, в их войске 30 000 чудовищных Даа солдат. Даже если на город нападут десятки вражеских сыпучих бессмертных или небесный бессмертный, или кто-то обладающий силой небесного бессмертного, они смогут отразить их атаки. Они будут защищать наш город 1000 лет, и наш город будет в полной безопасности. Культиваторы, девятипламенный, Трукип и старушка Тень были крайне удивлены, но скрыли свои эмоции. «Вы трое знаете, какие меры нужно принять для защиты племени», — сказал Нин. «Ты, Трукип, знаешь, что нужно делать лучше меня». «Не волнуйся», — ответил Трукип. «С такой мощной армией Даа солдат и таким командорством города Великой Империи Ся, находящимся под защитой стражи Дождевого Дракона, любой, кто посмеет напасть, будет наказан по всем законам Великой Династии Ся. Независимо от могущества клана Пламени Юности, никто из клана не захотел бы быть преследуемым легендарными небесными бессмертными». Небесные бессмертные были легендарными фигурами. Было неизвестно наверняка, были ли у клана Северного Месяца и клана Неподвижной Воды небесные бессмертные. Даже за бесчисленные годы существования Черно-Белого Колледжа он произвел только одного единственного небесного бессмертного. «Сын младшая, дядя Уэйд, вы сейчас останетесь здесь. Вот вам талисман». Нин вручил талисман дяде Уэйду. «Если вы заметите, что талисман разбился, то немедленно телепортируйтесь прямо к озеру Крылатого Змея. Если талисман будет цел, то вам нужно будет оставаться на месте», — продолжил свою речь Нин. Сын младшая и дядя Уэйд кивнули. В критические моменты они никогда не подводили Нина. «Нин, сынок, будь осторожен», — сказал дядя Уэйд. В ответ Нин кивнул и улыбнулся. «Сейчас я вас покидаю и, вероятно, долго не вернусь». Нин посмотрел на девятипламенного, Трукипа и старушку Тень. «Именно я принес эту беду в племя, и именно я должен все исправить. Не говори таких вещей», — сказал девятипламенный низким голосом. «Помни, ты должен беречь себя. Только если ты будешь жив, у нашего племени Цзи будет шанс цвести и развиваться. Для племени Цзи произвести и воспитать такого гения, как Нина, было огромной удачей. Я ухожу». Нин, воспользовавшись малой телепортацией печати Даа, моментально исчез из зала. В воздухе над островом Яркого Сердца озера Крылатого Змея появилась рябь, и затем возник Нин. «Осенний листок», — громко позвал Нин. Вскоре появилась осенний листок, она с восторгом посмотрела на Нина. «Слушаю вас, юный господин. Вы больше не можете оставаться на острове Яркого Сердца. Пусть все уходят в город 10 000 мечей, нужно поспешить», — сказал Нин. Осенний листок была встревожена. «Что случилось?» Остров Яркого Сердца давно стал ее домом, она вложила все свое сердце в его развитие. «Не спрашивай, у меня нет времени объяснять подробности. Когда вы попадете в город 10 000 мечей, найдите дядю Уайта, он вам все объяснит. Уходите прямо сейчас, вот вам малая печать телепортации Даа, с ее помощью вы мгновенно можете перемещаться на десятки тысяч километров. Телепортируйтесь прямо в город». Нин отдал печать Даа осеннему листку. Осенний листок поняла, насколько серьезной была ситуация. Если бы небесному бессмертному из клана Пламени Юности пришлось проводить личное расследование, ему сначала пришлось бы пойти в поместье бессмертного речного колдуна, найти его, найти место убийства, затем для расследования использовать временный метод инверсии. Даже используя такую технику, если бы он обнаружил, что убийцей был Нин, ему все равно потребовалось бы немало времени, чтобы узнать предысторию Нина. Это был не быстрый процесс, и к тому времени, когда небесный бессмертный, возможно, добрался бы до Ласточкиной горы, прошло бы немало времени. И даже если бы он пришел в Ласточкину гору, он бы все равно не знал бы про осеннего листка и ее отношениях с Нином. Таким образом, совершенно не обязательно осеннему листку нужно было использовать для быстрого перемещения малую телепортацию печати Даа. Однако Нин сильно переживал за осеннего листка и поэтому настоял, чтобы она использовала печать Даа. Вжух! Осенний листок по настоятельной просьбе Нина была вынуждена использовать эту малую телепортацию печати Даа. Вхух! Нин облегченно вздохнул. Он толкнул дверь в отдельную комнату, в которой он обычно останавливался, вошел и закрыл дверь. Одной лишь силой мысли он заставил появиться в комнате иллюзию гигантской головы медведя. Голова медведя проглотила Нина, и он исчез с озера крылатого змея и появился в поместье другого мира. Императорская столица великой династии Ся – это было административное сердце всего этого большого мира. Здесь было много сыпучих бессмертных и первобытных даистов, а также различных высших племен и сект. Здесь бессмертных было так же много, как облаков на небе. В этой императорской столице некоторые могущественные силы из других крупных миров разместили своих шпионов и агентов разведки. Сословие клана Пламени Юности занимало тысячи километров в императорской столице великой династии Ся. В тихом кабинете своего имения человек в золотых мантиях и короной на голове сидел перед столом, читая сообщения разведки. Это был нынешний лидер клана Пламени Юности, герцог Божественное Перо. Клан Благой Вода становится все более активным в своих действиях. Пробормотал про себя человек в золотых одеждах и нахмурился. Лидер клана, раздался панический голос. Услышав его, лицо человека в золотых одеяниях вытянулось. Он ненавидел, когда подчиненные теряли спокойствие и впадали в панику. Тем более этот подчиненный был его личным помощником и должен был знать правила поведения. Дверь распахнулась, и мужчина средних лет, одетый в синие мантии, бросился на колени и возбужденно заговорил. Лидер клана, юный господин Пламя Юности Нун, он. Пламя Юности Нун, и что с ним? Нахмурился мужчина в золотом одеянии. Он умер, выговорил слуга дрожащим, испуганным голосом. Что? Человек в золотых мантиях поднялся от удивления. Как умер? Откуда стало вам известно, что он умер? Вы не можете говорить такие вещи, не будучи абсолютно уверенным. Его жизненная табличка в родовом зале разрушилась. Закричал слуга, стоя в кабинете, человек в золотой мантии, немного помолчав, обдумывая это известие, тихо сказал, надо провести расследование. В течение быстрого времени, необходимо выяснить местоположение пламя юности Нуна. Да, поспешно ответил слуга, пламя юности Нун в самом деле умер, он должен был пойти в поместье бессмертного речного колдуна. Как он мог умереть? Даже если бы с ним приключилось несчастье в поместье бессмертного речного колдуна, у него была великая телепортация печати, да, даже с бессмертного имения. Он мог телепортироваться в мир великой династии Ся, и с ним был демонический бог, Синлюфан, размышлял мужчина в золотых мантиях. Пламя юности был один из юношей, они не были близки друг к другу, и на самом деле ему не очень нравился пламя юности Нун. Пламя юности Нун защищал небесный бессмертный. На первый взгляд, наиболее могущественной фигурой в клане был титульный лидер, но на самом деле, по сравнению с небесными бессмертными, которые были патриархами клана, лидер клана был намного ниже. Эти небесные бессмертные патриархи были основой клана. Рождение каждого небесного бессмертного праздновалось всем кланом, а смерть каждого небесного бессмертного скрывалась как можно дольше. Вот почему никто не мог точно знать, скольких небесных бессмертных имелось в клане. Например, кланы Северный Месяц и Неподвижная Вода, имели ли они какие-либо сохранившиеся сведения о количестве небесных бессмертных или нет, это было тайной. Сколько небесных бессмертных патриархов сделал клан Пламя Юности, это тоже было загадкой. Сам герцог Божественное Перо знал только о трех небесных бессмертных патриархах внутри клана. Что касается Пламя Юности Нуна, он знал только одного, так что даже герцог Божественное Перо не был уверен в том, скольких именно небесных бессмертных имел его род. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 39. Патриарх Арканиум, лидер клана, обратился слуга в синей накидке, вернувшись. 3 дня назад молодой господин Пламя Юности Нун использовал массив телепортации, чтобы отправиться в командорство Неподвижных Вод, затем направился к поместью бессмертного речного колдуна. Я не могу определить точное нахождение поместья. Ладно, мужчина в золотых мантиях кивнул. Мне нужно нанести один визит. А пока вы не должны сообщать посторонним о смерти пламя юности Нуна. Да, я никому не скажу, ответил слуга. Вскоре 9 золотых драконов потопа, потянув за собой бессмертный экипаж, выскочили изнутри склепа пламя юности. Они взвелись в воздухе, улетая из императорской столицы великой династии Ся и входя в лазурную пустоту неба. На вершине высокого вулкана, который поднимался над облаками, 9 золотых драконов потопа, везя бессмертный экипаж, спустились с небес, и затем влетели в кратер вулкана. Последний раз этот вулкан вспыхивал сотни тысяч лет назад. Драконы продолжали лететь через отверстие в кратере вулкана. В самой глубине, внизу виднелись ручейки лавы. В центре потоков лавы виднелся рыжий гигант. Этот рыжий великан разлегся там, как в ванной. Его голова лежала на подушке из камня, а ноги прижимались к другому камню. Его глаза были огромны. Старший пламя Ба позвал человек в золотых одеждах, встав перед экипажем. О, рыжеволосый великан открыл глаза и посмотрел на мужчину в золотых мантиях. Подумав, он медленно произнес: «Ты, пламя юности Фу Цзюнь, нынешний лидер клана и герцог божественного пера?» «Да это я», — скромно ответил человек в золотых мантиях. Он был скромен и осторожен, так как не знал, кем был демонический бог перед ним. Этот демонический бог был прозван Пламя Ба, и был очень сильным воином, который принадлежал к крайне могущественному демоническому племени богов еще в демоническую эру бога. Он был демоном-богом уровня пустоты. Однако, хотя он был всего лишь демоническим богом уровня пустоты, его истинная боевая мощь была на уровне небесного бессмертного. В прошлом он был один из самых блестящих и выдающихся патриархов клана Пламени Юности. К сожалению, этот патриарх уже на протяжении многих лет терял свое могущество. «Что?» – спросил рыжеволосый гигант. «Три патриарха все еще находятся в этом большом мире?» – спросил человек в золотой мантии. Рыжеволосый гигант ответил медленно. Патриарх безрассудное увлечение покинул главный мир более 10 000 лет назад. Куда он пошел и когда вернется, неизвестно. Патриарх Рыба Солнца отправился на встречу с друзьями в царство Дева. Он собирался провести столетие, встречаясь с друзьями. Только патриарх Арканиум находится здесь, медитируя в уединении. Пламя юности Нун умер. Это очень серьезное событие. Я хочу попросить вас, Пламя Ба, чтобы вы доложили об этом патриарху Арканиуму, — поспешно сказал мужчина в золотых мантиях. Пламя юности Нун, следующий лидер вашего клана? Рыжий гигант рассмеялся. Ваш следующий лидер клана действительно умер? Ну и шутка. Я доложу об этом. Рыжий гигант закрыл глаза. Несколько мгновений спустя он снова открыл их. Патриарх Арканиум скоро придет. Место, где находился патриарх Арканиум, было в тайне. О нем знали только единицы из ближайших поверенных патриархом Арканиумом. Даже герцог Божественное Перо не знал об этом месте. Вжух! В воздухе над лавой внезапно появились пятна звездного света. Блестящие звездные пятна формировали собой загадочное тайное образование. Неожиданно из вихря бесчисленных звезд вышел высокий, худой, узкоглазый старик. В этот момент казалось, что весь мир склонился к нему, как будто он был единственным мастером мира. Патриарх Арканиум, человек в золотых одеждах, поспешно поклонился. Старик посмотрел на мужчину в золотом одеянии. Его взгляд был наполнен горем. «Мой ребенок Нун умер, патриарх, дух-таблетка пламя юности Нуна разрушилась», — ответил мужчина в золотых мантиях. «Лишуй, твой мастер тебя подвел». Патриарх Арканиум закрыл глаза, полные слез. Бессмертная Лишуй была женщиной-учеником, которую он любил. Она была самым дорогим в его жизни. Патриарх Арканиум относился к ней как к дочери. К сожалению, бессмертная Лишуй была слишком самоуверена, когда встретилась с небесным бедствием, и ее дух был уничтожен. Встреча с небесным бедствием была величайшим испытанием в жизни любого человека. Преодолев это испытание, человек мог стать беззаботным небесным бессмертным, либо, провалив испытание, везунчик мог стать сыпучим бессмертным, в то время как души неудачников подвергались уничтожению. Бессмертная Лишуй была слишком самоуверена. Она отказалась сдаться, продолжив борьбу с небесным бедствием. И вот она умерла. Патриарх Арканиум был в горе чрезвычайно долгий период времени. К счастью, у бессмертной Лишуй был сын по имени Пламя Юности Нун. Патриарх Арканиум поддерживал его с раннего возраста, желая наверстать упущенное время с бессмертной Лишуй, ухаживал за Пламя Юности Нуном. Он все свое свободное время отдавал Пламя Юности Нуну, полностью его поддерживал и настаивал на том, чтобы направить Пламя Юности Нуна на позицию герцога Божественного Пера. К сожалению, Пламя Юности Нун умер. Умер на уровне Ванисин. Я дал ему демонического бога, чтобы защитить его. Демонический бог мог даже защитить его от высшего сыпучего бессмертного. Как он мог умереть? Как? Кто его убил? Глаза патриарха Арканиума были наполнены яростью. У него была великая телепортация печати Дао, которую я дал ему. Даже находясь в другом мире, он мог бы мгновенно телепортироваться в безопасное место. Человек в золотых одеждах поспешно сказал: «Патриарх, Пламя юности Нунумер в поместье бессмертного речного колдуна. В поместье бессмертного речного колдуна патриарх Арканиум был в ярости. Что нового у герцога божественного пера? Спросил патриарх. Хоть патриарх Арканиум был в ярости, но он знал, что нужно придерживаться правил клана. Они не могли быть так легко отброшены, поэтому ему пришлось поинтересоваться делами герцога божественного пера. Где находится поместье бессмертного речного колдуна? Спорил патриарх Арканиум. В области командорства неподвижных вод. Я покажу вам путь, патриарх, почтительно сказал мужчина в золотых мантиях. Хорошо, пойдем, отдал приказ патриарх Арканиум. Вскоре 9 драконов потопа вылетели с бессмертным экипажем. Патриарх Арканиум сидел внутри экипажа, в то время как мужчина в золотых мантиях сидел впереди на месте, предназначенном для слуг и телохранителей. Вжух! Бессмертный экипаж взмыл вверх, вылетая из кратера вулкана. Бессмертное поместье было скрыто в отдельном мире, который был связан только с миром Великой Династии Ся, одним коридором. Если кто-то не знал, где была точка соединения, то не было никакого способа найти точное месторасположение коридора. Поскольку клан Пламя Юности организовывал для Пламя Юности Нуна свои испытания, они послали старейшин клана в имение. Старейшины провели быстрый осмотр поместья бессмертного речного колдуна, уверяя себя, что поместье бессмертного речного колдуна – неплохое место для проверки пламя юности Нуна, но которое не могло подвергнуть его смертельной опасности. Тогда они отдали ключ к бессмертному поместью в имении пламя юности Нуну и заставили его пойти в поместье бессмертного речного колдуна. Именно поэтому у клана пламя юности было точное местоположение поместья бессмертного речного колдуна. Вжух! В воздухе над небесными горами появился бессмертный экипаж, который тянули 9 драконов потопа. Человек в золотой мантии, сидевший впереди экипажа, достал свиток и развернул его. Этот свиток указывает место, где небесные горы соединяются с поместьем бессмертного речного колдуна. Это место находится прямо под нами. Вскоре бессмертный экипаж прибыл в ущелье. Патриарх Арканиум, сидящий в экипаже, был очень угрюм. Он рявкнул: «Эта скалистая стена огромна. Где, собственно, точка соединения? Поместье бессмертного речного колдуна находится в отдельном измерении. Если вы не найдете точку соединения, нет способа войти в поместье. Патриарх, пожалуйста, подождите немного». Человек в золотых мантиях исполнил секретный обряд, в результате чего на его ладонях появился румянец. Грохот где-то на стене скалы начала светиться золотая руна. «Вон там, место, где поместье бессмертного речного колдуна соединяется с нашим миром», сказал мужчина в золотой мантии, указывая вперед. Старейшины клана установили секретный знак, золотую руну. «Откройте!» Взгляд патриарха стал невероятно резким. Прорвать оборону бессмертного поместья была задача не из легких. В окрестностях начали появиться пятна звездного света. Бесчисленные звезды казались сказочными и иллюзорными. Две гигантские руки звездного света начали слипаться и затем рванулись вперед. Раздался звук разрыва. Пространство само собой разошлось, появился коридор. Можно было смутно увидеть, что на другом конце коридора находится бессмертный мир поместья. Том 11. Первобытный двойник. Глава 1. Преступник. Цзинин. Если б не было известно точное местоположение соединения, единственное, что можно было б увидеть на месте разрыва – пустота. Так и есть, это поместье бессмертного речного колдуна. «Подожди здесь», – холодно сказал патриарх Арканиум. «Хорошо», – ответил с уважением человек в золотых мантиях. Свист. Патриарх Арканиум вскочил на ноги и одним шагом прошел через разорванный коридор в мир бессмертного поместья. Бессмертный мир был совершенно пуст. Одной мыслью патриарх Арканиум распространил свое чувство, пытаясь понять, что здесь происходит. «Здесь нет ни одного живого существа», – удивился патриарх Арканиум. «Ну конечно, откуда он мог знать, что, когда Нин убегал, он сказал чудовищем, что придет небесный бессмертный.